Культурное превосходство является недооцененным аспектом американской глобальной мощи. Что бы ни думали некоторые о своих эстетических ценностях, американская массовая культура излучает магнитное притяжение, особенно для молодежи во всем мире. Ее привлекательность, вероятно, берет свое начало в жизнелюбивом качестве жизни, которое она проповедует. Но ее притягательность во всем мире неоспорима. Американские телевизионные программы и фильмы занимают почти 3/4 мирового рынка. Американская популярная музыка также занимает господствующее положение. И увлечением американцам, привычкам в еде и даже одежде все больше подражают во всем мире. Язык интернет – английский. И подавляющая часть глобальной компьютерной болтовни также из Америки и влияет на содержание глобальных разговоров. Наконец, Америка превратилась в Мекку для тех, кто стремится получить современное образование. Приблизительно 500 000 иностранных студентов стекаются в Соединенные Штаты, причем многие из самых способных так и не возвращаются домой. Выпускников американских университетов можно найти почти в каждом правительстве, на каждом континенте. Стиль многих зарубежных демократических политиков все больше походит на американский. Не только Джон Ф. Кеннеди нашел страстных почитателей за рубежом, но даже совсем недавние и менее прославленные американские политические лидеры стали объектами тщательного изучения и политического подражания. Политики таких различных культур, как японская и английская, например, японский премьер-министр середины 90-х годов Хосимото и британский премьер-министр Тони Блэр, и отметьте, Тони подражали Джимми Картеру, Биллу Клинтону или Бобу Доулу, находили весьма уместным копировать домашнюю манеру, популистское чувство локтя и тактику отношений с общественностью Билла Клинтона. Демократические идеалы, связанные с американскими политическими традициями, еще больше укрепляют то, что некоторые воспринимают как американский культурный империализм. В век самого широкого распространения демократических форм правления, американский политический опыт все больше служит стандартом для подражания. Распространяющийся во всем мире акцент на центральное положение написанной Конституции и на главенство закона над политической беспринципностью, неважно, насколько преуменьшенное на практике, использует силу американского конституционного образа правления. В последнее время на признание бывшими коммунистическими странами главенства гражданских над военными, особенно как предварительное условие для членства в НАТО, также оказывало сильное влияние американская система отношений между гражданскими и военными. Популярность и влияние демократической американской политической системы также сопровождаются ростом привлекательности американской предпринимательской экономической модели, которая уделяет особое внимание мировой свободной торговле и беспрепятственной конкуренции. По мере того, как западные государства всеобщего благосостояния, включая его германский акцент на право участия в решении вопросов между предпринимателями и профсоюзами, начинает терять свой экономический динамизм. Все больше европейцев высказывают мнение о том, что необходимо последовать примеру более конкурентоспособной и даже жестокой американской экономической культуры, если не хотят, чтобы Европа откатилась еще больше назад. Даже в Японии большой индивидуализм в экономическом поведении признается как необходимое сопутствующее обстоятельство экономического успеха. американский акцент на политическую демократию и экономическое развитие таким образом сочетает простое идеологическое откровение, применимое во многих случаях. Стремление к личному успеху укрепляет свободу, создавая богатство. Конечная смесь идеализма и эгоизма является сильной комбинацией. Индивидуальное самовыражение, как говорят, это Богом данное право, которое одновременно может принести пользу остальным, подавая пример и создавая богатство. Это доктрина, которая притягивает энергетикой, амбициями и высокой конкурентоспособностью. Поскольку подражание американскому пути развития постепенно пронизывает весь мир, это создает более благоприятные условия для установления косвенной и на вид консенсуальной американской гегемонии. Как и в случае с внутренней американской системой, эта гегемония влечет за собой комплексную структуру взаимозависимых институтов и процедур, предназначенных для выработки консенсуса и незаметной асимметрии в сфере власти и влияния. Американское глобальное превосходство таким образом подкрепляется сложной системой союзов и коалиций, которая буквально опутывает весь мир. Организация Североатлантического договора НАТО связывает наиболее развитые и влиятельные государства Европы с Америкой, превращая Соединенные Штаты в главное действующее лицо и даже во внутриевропейских делах. Двусторонние политические и военные связи с Японией привязывают самую мощную азиатскую экономику к Соединенным Штатам. Причем Япония остается, по крайней мере в настоящее время, в сущности, американским протекторатом. Америка принимает также участие в деятельности таких зарождающихся транс-тихоокеанских многосторонних организаций, как Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничества, АРЭС, становясь главным действующим лицом в делах региона. Западное полушарие в основном защищено от внешнего влияния, позволяя Америке играть главную роль в существующих многосторонних организациях полушария. Специальные меры безопасности в Персидском заливе, особенно после краткой карательной операции против Ирака в 1991 году, превратили этот экономически важный регион в американскую военную заповедную зону. Даже на бывших советских просторах нашли распространение различные, поддерживаемые материально американцами, схемы более тесного сотрудничества с НАТО, такие как программа «Партнерство во имя мира». Кроме того, следует считать частью американской системы глобальную сеть специализированных организаций, особенно международные финансовые институты, Международный валютный фонд и Всемирный банк, можно сказать, представляют глобальные интересы, и их клиентами можно назвать весь мир. В действительности, однако, в них доминируют американцы, и в их создании прослеживаются американские инициативы, в частности, на конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году.